В общем, обнявшись и похлопав друг друга по спине, мы уселись с Лешим на поваленную ветром березу и молча посидели на дорожку. Слабый теплый ветерок обдувал мое лицо, задорно щебетали птахи, под ногами то и дело шныряла всякая мелкая живность из свиты лесного владыки. Я сидел и просто наслаждался лесными звуками. Мне было на удивление хорошо и спокойно сидеть просто так, чувствуя рядом присутствие настоящего и верного друга. В лесном владыке я был уверен на все 100. Даже среди людей таких надежных друзей найти очень и очень сложно. Я чуть было вновь дзын не поймал, настолько умиротворяющим был текущий момент. Так сидел бы и сидел до самого окончания времен, когда всеотец-создатель незринит сей несовершенный мир в горнило первозданного пламени. О, на какой высокий штиль меня потянуло. Пойду я, пожалуй, дела делать, да мировые проблемы разруливать, пока во мне первый всадник не проснулся. Ну, бывай, детка большак. Я протянул старичку ладонь, которую тот крепко пожал. Возвращайся, друг мой Чума, ответил Леший, и приятеля своего, злыдня, за морем не забудь, как вертаться буш. Привязался я к вам, произнес Леший и в один момент сгинул, провалившись сквозь землю. Надо будет и мне такому фокусу научиться, но уже в следующий раз. Я вновь встал на чудесную тропинку и попросил Лихорука, чтобы он держался подальше от партизан. Мне в их лагере свары совсем не нужны, а у злыдня натура такая, он без этого не может, а охранных амулетов на всех не напасешься. Так что пусть лучше где-нибудь поблизости от лагеря побудет, мне так спокойнее. И, насвистывая веселую песню, я пошагал дальше по чудесной дорожке. Хотя, долго идти мне в этот раз не пришлось. Тропинка развеялась в аккурат перед секретом партизан, где несколько дней назад меня встретил дед Марки со своей незабвенной берданкой. «Ишь, рассвистелся, свистун!» Донесся из кустов знакомый ворчливый голос. «Совсем страх потерял, паря, а если шмальну, дед, а ты вообще когда-нибудь спишь?» Узнав веселый говорок, подковырнул я старика. «Ночью приду, дед Марки в засаде, днем опять он. Вот доживешь до моих лет, узнаешь, почем фунт старческой бессонницы». Кусты раздвинулись, и первая из засады появилась снайперская винтовка деда Маркея, с которой он был неразлучен. А после появился и он сам. Даже узнав меня, старик оставался на стороже, внимательно сканируя взглядом окрестности. «А ты от кия выскочил, холера такая?» — поинтересовался он, сунув мне свою жесткую ладонь. «Если бы не свистел, как дятел, я б тебя и не срисовал. Дятлы же не свистят, дед», — усмехнулся я, ожидая весьма каверзного ответа от острого на язык деда. «Ну, это смотря какие дятлы», — старик смерил меня ехидным взглядом выцветших от старости глаз. «Такие, как ты, еще как свистят, ничего не пойму». Старик обошел вокруг меня, почесал затылок под картузом, сдвинув его на нос. Затем он прошел еще чуть-чуть, до того места, где мои следы обрывались. Именно там закончилась волшебная тропинка Лешего, и я выскочил в обычный лес. Ведь передвигаясь по пространственному коридору, созданному магией лесного владыки, я совсем не оставлял следов на земле. «Чего не так-то тебе, дед?» Включив дурака, поинтересовался я. «Шел себе шел, никого не трогал». «Ага, шел он». Старик присел над первым моим следом, четко отпечатавшимся на жирной лесной почве. «А я так мыслю, что ты, паря, не иначе, как по небу летел. Ну-ка, поворотися спиной», — шутливо попросил он. «Это еще зачем, дед Марки?» — также шутливо ответил я. «Чего ты там увидеть хочешь?» «Как чего?» — ехидно прищурился старикан. «А вдруг ты ангел Господень, к нам грешным спустившийся с небес, и у тебя там крылья присобачены?» «А, ну, дед, ты даешь. Похоже, с вечера в засаде пересидел». «Ей-ей, пересидел», — возмутился я, но тоже не всерьез, только еще и рожу недовольную скорчил. «Проспаться тебе срочно надо, старый, а то всякая ерунда в голову лезет. Даже ангелы Господни мерещатся». «Хорошо, хоть не черти. Ты мне, холера, зубы-то не заговаривай». Старик тоже за словом в карман не полез. «Я в лесу с измальства, и следы, чай, читать учен. Вот тут есть след», — он ткнул пальцем в землю, — «а вот туточки нету, нигде нету. Ты либо на крыльях с небес спустился, либо как дикий габезьян по веткам сигал, а иначе никак, паря, совсем никак». «Ладно, дед», — я подошел к старому партизану и присел рядом с ним на корточки, — «поймал ты меня, но и рассказать тебе обо всем не могу». «Да понял я уже, товарищ Чума», — лицо деда Маркея расплылось в довольной улыбке. что ента твоя жутко секретная вундервафля. У меня до сих пор мурашки бегут, кады вспомню, что от танковой дивизии фрицев осталось, и от Тарасовски тоже. Хорошая деревня была, почитай, не один век простояла. Дед шумно почесал куцую бороденку, а потом за одну ночь сгинула, словно ее и не было, словно дух какой, нечистый, ее в преисподнюю прибрал. Я мысленно усмехнулся, мне ли не знать того нечистого, который деревеньку к своим рукам прибрал. Здесь старик, сам не зная того, попал прямо в яблочко. Да и с лешим, как мне, так и самим партизанам несказанно повезло. Ведь надумай лесной владыка выжить всех нас из леса, боюсь, что ничего противопоставить этой могущественной сущности люди бы не сумели. Сгинули бы все в этой чаще, и косточек бы не осталось, зверье лесное вмиг бы растащило. Я хорошо помню, что осталось от фрицев. Вообще ничего. Дед, проводишь к командиру? Поинтересовался я деда Маркея. Дело у меня к нему, неотложное. Провожу. Отчего не проводить хорошего человека? Старик поднялся на ноги и крикнул в ближайшие кусты. Петруха, за старшего остаешься. Так-то я уже давно вычислил с помощью магического зрения, что в секрете кроме старика еще пара человек находилась. Понял, командир, ответил деду молодой насмешливый голос. Смотрите в оба у меня. Дед погрозил кустам кулаком. Пойдем, Чоголь, паря, сведу тебя, так и быть, к суровому. И мы пошли, дед Марки со своим неразлучным карабином на плече впереди, а я за ним следом. В общем-то меня и не нужно было провожать, дорогу я знал, и спокойно дошел бы до лагеря в одиночку. Но здесь это было не принято, я понял это еще в первый раз, поэтому и не рыпался, спокойно топая следом за стариком. В принципе, я вообще мог обойтись без всякой помощи. Просто немного больше времени потратить пришлось бы и все. У партизан же я хотел разжиться актуальной информацией о больших частях и соединениях фрицев, расположенных поблизости. А там уже и определиться, где сподручнее будет внедриться в ряды врага. А там уж и до Берлина доберусь. Ты это, товарищ Чума, едва мы отошли подальше от секрета партизан, выдернул меня из размышлений старик. Я тебе сейчас скажу кое-чего, тоже секретного. Старик остановился и воровато огляделся по сторонам, словно боялся, как бы его кто не подслушал. «Ты, холера, свой в доску, я за тебя готов и в огонь, и в воду». Таким сосредоточенным и серьезным я этого боевого старикана никогда не видел. Похоже, что сведения, которые дед Марки намеревался мне сообщить, действительно были из ряда вон, раз уж он так секретничает. Вон как глазами по сторонам зыркает. А уж если он так от своих соратников однополчан шкерится, то к его словам стоит прислушаться со всем вниманием. «Говори, дедунь», — настороженно произнес я, подойдя к старику вплотную и понизив голос. «По глазам вижу, что действительно случилось что-то серьезное». «Так и есть», — заговорщически прошептал мне на ухо дед Марки. «После всего, что ты в Тарасовке устроил, и целую танковую дивизию под дерновые одеяльце положил, вставки Верховного сильно переполошились. Поговаривают, что сам товарищ Сталин на связь с нашим командиром отряда вышел». «Поговаривают, или вышел», уточнил я. «Вышел», выдохнул мне в ухо старик. «Сам, я мимо землянки Сурового в тот момент проходил и подслушал, грешным делом». «Да как ты подслушал», усомнился я. «Это же по рации азбукой Морзе». «Да не», замахал руками дед Марки. «Я разговор командира с Карпухой с товарищем политруком, то есть...» Поправился он, ругались они жуть, чуть не в сопли, но я и без этой поправки понял, о ком речь. А вот насчет повестки этого разговора узнать бы не помешало, раз сам товарищ Сталин руку приложил, хотя, такой интерес вполне ожидаем. Как ожидаемые вопросы, как один единственный человечек сумел помножить на ноль целую танковую дивизию, каким же таким чудо-оружием он обладает, и можно ли это оружие заполучить в свои руки, и, желательно, как можно быстрее. И в чем же не сошлись товарищи командиры? Осторожно поинтересовался я. Хотя, в общем-то, деда Маркея я мог не опасаться, ведь он сам затеял этот разговор, чтобы меня предупредить. Значит, он на моей стороне, а не на стороне того, кто против. А о чем шли такие бурные дебаты, я сейчас узнаю. Личное распоряжение товарища Сталина обсуждали, свистящим шепотом выдохнул мне в ухо старик. Тебя, паря, приказано любыми способами задержать и отправить прямиком в Москву. Ну, да, теперь становится понятным поведение старика. В этом времени не то что не принято обсуждать распоряжение товарища Сталина, а вообще опасно идти вразрез с политикой партии. Конечно,

где окопались гребаные фашисты. «Значит, нам туда дорога, значит, нам туда дорога», самозабвенно пел я, а под ногами бежала волшебная тропинка лешего. Так-то владения лесного хозяина оказались ого-го какими обширными. Даже по волшебной тропе мне пришлось затратить не менее полутора часов, чтобы добраться к намеченной точке. Но, так или иначе, я попал туда, куда стремился, и теперь уже все зависело только от меня. Из помощников и друзей у меня остался один лишь братишка Лихорук, следующий за мною незримой тенью. На самой границе леса я остановился и мысленно окликнул Злыдня. Надо было провести ему небольшой ликбез на тему, как вести себя в стане врага, чтобы основательно не накосячить. Нет, врага жалеть я не собирался, но существовал один маленький нюанс. Если я с Лихоруком будем уничтожать фрицев в промышленных масштабах, это непременно повлечет за собой большой приток силы, который точно вызовет очередное переполнение резерва. И тогда мне уж железобетонно будет обеспечен новый приступ силовой горячки или лихорадки Сен-Жермена, если сказать по-научному. А вот лешего, чтобы опять спасти мою бедовую голову от ужасающего черного пламени, рядом уже не будет. И превратится тогда товарищ Чумов в какого-нибудь ходячего мертвяка Лича Кощеевича со всеми вытекающими. А оно мне надо, вот то-то и оно. В общем, политику партии я до Злыдня довел, на что тот флегматично отозвался. Пе протишка Лихорук сыт, пусть шаши фут пе пукашки, успеем еще с хахар шить. Эх, нужно побыстрее восстанавливать энергетические каналы. Это ж сколько гадов сейчас избежит справедливого возмездия, ведь если бы мои меридианы оставались в порядке, я бы реально оставлял за собой горы нацистских трупов. Как же меня бесит такое бессилие. Сила-то, вот она, резерв до сих пор трещит. Хоть я и стравливаю энергию помаленьку на создание заковыристых заклинаний и печатей, но сила у меня все равно, как у дурака Махорки. И я, как этот самый дурак, ей по уму распорядиться не могу. Хотя и во всем этом тоже можно было найти неожиданные и полезные моменты. Из-за непомерного давления магической энергии мой резерв раскачался до просто-таки немыслимых величин. Его раздуло неимоверно. И, если не считать того, что я через такой напряг едва не помер, то величиной своего резерва я мог поспорить разве что с ведьмами, перешагнувшими десятую виду. Достичь такого эффекта за столь короткий срок не то, что трудно, это невозможно в принципе. Ну, по крайней мере так считал мой предшественник, Афанасий Никитин. В его записках я нашел интересное заклинание, этакий анализатор, с помощью которого определялись примерные максимальные запасы энергии ведьмака в зависимости от достигнутого чина. Грубо, примитивно, с допуском плюс-минус километр, но это было хоть что-то. Так вот, согласно проведенным мною исследованиям, я к сему моменту обладал запасом сил какого-нибудь среднего языческого божества, способного творить в локальном ограниченном пространстве настоящие чудеса. Тот же Леший, по приведенной в дневнике Афанасия градации, едва тянул на мелкого башка, хотя силищий тоже обладал просто неимоверной. Но для того, чтобы в полной мере насладиться объемом раскачанного, пусть и таким опасным способом, резерва, нужно еще иметь меридианы с равноценной пропускной способностью. А у меня с этим большие проблемы. Можно сказать, что энергетических каналов у меня нет совсем. Так, слезы и только. Как говорится, хоть волком вой, хоть плачь, но обладая невероятным потенциальным могуществом, я не мог им воспользоваться. Я, как тот подпольный советский миллионер-корейка из «Золотого теленка», скопивший несметное состояние на разного рода махинациях. Он, имея в чемодане 10 лямов, не имел возможности потратить лишний рубль, чтобы не привлечь внимание к своей противоправной деятельности. Так и магия в моем резерве, тот самый чемоданчик с деньгами, потратить которые у меня нет никакой возможности. И когда я еще сумею развить мои сожженные меридианы, чтобы они были под стать моему резерву? Большой вопрос. Согласно тем же расчетам Афанасия, на это мне может понадобиться не один десяток, а то и не одна сотня лет. И просто так, сами по себе, эти гребаные духовные каналы не растут. Но унывать я не собирался, слишком много всего мне предстоит сделать в ближайшее время. Так что рефлексировать и посыпать голову пеплом мне просто некогда. Ну, и на какое-нибудь маленькое, но особо каверзное колдовство моей проводимости меридианов все-таки хватает. Вона, как ловко я деду Маркию глаза отвел. Правда, этот морок продержится всего ничего, не то, что заклятие старой корги, от которой я получил свой дар. Так это колдовство даже после ее смерти держалось. Хотя, я нашел много подтверждений и в Веде, и в Лете Основателя, что в массе свой сказки зачастую не врали, со смертью колдуна развеивалось и его чары. Но и существовали подобные исключения, как обычно, лишь подтверждающие основное правило. В общем, я наконец-то вышел из леса и зашагал по узкой грунтовой дороге, бегущей вдоль кукурузного поля. Хоть сроки сбора кукурузы уже вышли, никто не спешил собирать созревшие початки. Похоже, что большую часть колхозников, ответственных за сбор урожая с этого поля, фрицы тупо вывезли в Германию, а у оставшихся крестьян рук не хватало, чтобы все убрать. Сентябрь в этом году выдался жарким и солнечным, так что уже через полчаса ходьбы я взмок и упрел. Но деваться некуда, я хотел добраться до Покровки в максимально короткие сроки, а там уже разбираться, кого бы мне отсканировать с помощью печати Доппельгангера. Благо, что этого добра я и заготовил с запасом, и магией напитал. Так что за довольно короткий срок я мог сменить личину несколько раз, пока, наконец, не найду достойного кандидата, вместо которого я отправлюсь на побывку в столицу Третьего Рейха. Ну, а там, думаю, разберусь потихоньку, где держат моего старикана. Мои новоприобретенные воспоминания о детстве в этом мире до сих пор не пропали окончательно, и даже не потускнели. А это могло означать только одно, что с дедом все в порядке, и ему пока не грозит смертельная опасность. Как это происходит в изменяющейся реальности, я уже знал. Хоть и неприятный опыт, но весьма и весьма полезный. Типа фотографии из «Назад в будущее», по которой Марти Макфлей и Док Эммет Браун узнавали, как изменится будущее от их действий, направленных на его исправление. Но, несмотря на это, я спешил. Мало ли что может случиться, ведь имея дело с магией, а противостоять мне, я был в этом уверен, будет нацистский колдун Виллигут, с которым мы уже неоднократно вступали в смертельную конфронтацию, ни в чем нельзя быть уверенным. Дед однажды уже умер, можно сказать, на моих руках, а потом вдруг воскрес чудесным образом. Да и схватка с вражеским колдуном, если таковая случится, легкой не будет. Уж он-то точно попытается отыграться за прошлое, а сейчас, с моим-то дефектом, он и подавно сильнее будет. Но я постараюсь как-нибудь обыграть этот опасный момент. Глупо умирать я не собирался. Лучше вообще выкрасть деда тихой сапой, не привлекая излишнего внимания, а особенно этого Виллигута. Не в той я сейчас кондиции, чтобы с ним на равных сражаться. Вот восстановлю духовные каналы, тогда и пободаемся. Солнце вошло в зенит и припекать стало сильнее. Гимнастерка вмиг промокла, а трофейный спинжак с карманами я уже давно забросил в вещмешок. Вот не догадался освоить печать терморегуляции тела, видел я такую в Веде. Правда, предназначалась она для холодного времени года, и называлась Морозка. Применившая ее на себя ведьма не чувствовала холода и могла щеголять голышом и босиком по улице в самые суровые морозы. Но плотная работа цеглашей над целительской печатью научила меня вычленять в сложной структуре заклинания отдельные части, отвечающие за прямые и обратные эффекты ее действия. Так что я примерно представлял, что нужно изменить в этой печати, чтобы получить необходимый результат. Например, оберегающий организм колдуна уже не от холода, а от жары. И вообще, ее можно было докрутить до такого состояния, чтобы спокойно купаться в раскаленной лаве извергающегося вулкана. Правда, сил туда будет нужно вбухать немерено, но зато какой эффект. Кстати, а интересно, посетила меня весьма заманчивая мыслишка, а от огненной магии такая печать сумеет защитить? Вот вернусь назад с дедом, обязательно займусь разработкой новых печатей, размечтался я, совершенно не допуская иного развития ситуации. С Глашей у нас это отлично получается. От воспоминания о моей Глашеньке, хоть мы и расстались с ней всего-то час назад, как-то на душе потеплело, и сердце забилось сильнее. Вот, не думал я, что втрескаюсь по уши на старости-то лет. Это с виду я сопля зеленая, а внутри все тот же самый мужик за полтос. Ну, разве что гормоны молодого тела иногда шалят, да выдают несвойственные моему настоящему возрасту реакции, совладать с которыми иногда очень и очень тяжело. Человек, он ведь помимо духовной составляющей, является заложником своего тела. Инстинкты, рефлексы безусловные. Да чего только в нас не понамешано. Еще дар полученный вмешивается, перекраивая мой организм под только ему известные нужды. Об этом я тоже в Лете Афанасия прочитал, да и Глаша сказывала. Так что держись,

способные кормить своей духовной энергией, истекающей через эти червоточины демонических тварей, подобных мертвой ведьме. Ведь наши с нею души полностью черны. Я услышал, как фрицы сбросили скорость, упали обороты движка, и реветь он стал потише. Мотоцикл пронесся мимо меня, обдав клубами пыли с головы до ног, а затем резко затормозил, пойдя юзом и перегородив дорогу. Из коляски выскочит упитанный типок в мотоциклетных очках и, направив на меня шмайсер, гавкнул по-немецки. «Стихенблебен, вер бист ду, партизанин, один». Я остановился и спокойно поднял пуки над головой, не произнеся ни одного слова. Но грибанному фрицу это не понравилось, и он повторил еще раз, но уже на ломаном русском, как будто и раньше это было непонятно. «Партизан» и по-русски и по-немецки одинаково звучит. «Кто ты есть, партизан?» После каждого произнесенного слова немец тыкал в мою сторону стволом автомата, как будто собирался выстрелить. Но, не добившись от меня никакой реакции, он сопроводил это действие еще и словами. «Не молчает, стреляет буду». Пиф-паф, пока немец пытался меня разговорить таким вот неприятным образом, я запустил в сторону мотоциклиста активированную печать Доппеля, и сейчас наблюдал, как она ввинчивается в его тело. До того, как я порешу этих ублюдков, ведь оставлять в живых я никого не собирался, мне нужно было собрать информацию для обращения. Но в применении печати Доппельгангера имелся один существенный нюанс: скопировать сведения она могла лишь с живого человека. Было бы желательно, чтобы он еще и здоровым был, чтобы не маяться двойником какой-нибудь мерзкой болячкой. Но здесь уж как повезет, да и не навсегда это, до кандидатуры получше. Ладно, пока печать сканирует водителя, разберусь с упитанным ублюдком, продолжающим тыкать в меня стволом автомата. Один стоять. Кто такой? Партизан? Нем. Глава 23. Толстяк фриц стоял и пыжился, теребя пальцем гашетку шмайсера, явно наслаждаясь своим преимуществом. По выражению его откормленной хари было хорошо заметно, что меня он совершенно не опасается. Ну, скажите, что сможет сделать вооруженному автоматом гаду, да еще и не одному, абсолютно безоружный человек? Да ничего, если он обычный и неподготовленный к таким ситуациям советский гражданин. А этот уж липок и рад стараться, показательно надувая щеки от осознания собственной безнаказанности. Скольких таких же безоружных людей он уже успел убить, судя по его кривой маньячной ухмылке, весьма и весьма немало. Мое ведьмачье чутье подсказывало, что стоявшему передо мной фрицу этот процесс, убийство беззащитной жертвы, приносит настоящее, просто-таки маниакальное удовольствие. Ну, ничего, сейчас я сотру с твоей рожи эту наглую гадкую ухмылочку. Вас ерлаубсбдудир, хундисахн. Неожиданно рявкнул я по-немецки. Ауфстихин, стилугистандин. Что ты себе позволяешь, сукин сын? Встать, смирно. У немца-толстяка в звании обер-ефрейтора даже челюсть отвалилась. Настолько мощно я разорвал ему всяческие шаблоны. Ведь произношение у меня идеальное. Я свободно могу общаться на нескольких немецких диалектах, и ни одна сволочь не заподозрит, что они мне не родные. А поскольку мой уверенный командный тон и чистое произношение берлинского диалекта словно бы наделили меня офицерской должностью, то у ефрейтора сработал условный рефлекс, намертво вбитый ему в мозг. Команды вышестоящего начальства надо неукоснительно исполнять, что он и проделал по привычке, приняв стойку смирно. «Вас гладзезгду», я прошелся гневным взглядом и по водителю Шутце, который молча хлопал глазами, видимо тоже потерявшись от моего невиданного напора. «Бананин индейни нахрен, дуссил, а ты чего вылупился, бананы в ушах, болван, какие бананы?» Опешил от такого заявления немец. «Которые ты, идиот, с утра из ушей не вынул». Продолжая глумиться, сурово распекал я фрицев, пока те не опомнились и не начали хоть немного соображать. На самом же деле я просто тянул время, пока печать двойника не закончит свою работу. Хотя, толстяка, что стоял рядом со мной, можно уже было пускать в утиль. К тому же после чтения его мерзких эмоций, мне как никогда хотелось его побыстрее заземлить. Ведь у этого утырка руки были натурально по локоть в крови. «Ты кто такой?» Первым включил свои мозги обер-ефрейтор. «Ну, что ж, пора заканчивать этот балаган. Я ужас, летящий на крыльях ночи». Зловеще произнес я фразу из известного мультфильма «Один», отчего-то в этот момент всплывшую в моей голове. «Я, черный плащ». «Кто? Черный плащ?» Выпучился на меня фриц. Его куцые мозги опять зазбоили от фразы, совершенно нестандартной для такой ситуации. «Черный плащ», подтвердил я,

Все идет по плану. 3.1. Черный плащ, ангел. Дарквинг Дуск, американский мультсериал, выпускавшийся в 1991-1992 годах в жанре супергеройской анимационной комедии, созданной студией Walt Disney Television Animation. Сюжет сериала вращается вокруг заглавного персонажа, загадочного супергероя Селезня, в обычной жизни, жителя пригорода и семьянина Кряка Лапчатого. 2. Ларингоспазм, спазм гортани, непроизвольное и неконтролируемое сокращение мышц гортани, при котором смыкается голосовая щель, блокируется поступление воздуха в дыхательные пути и возникает состояние инспираторной асфиксии, невозможность вдохнуть. 3. Все идет по плану. Одна из самых известных песен советского и российского панк-рок-музыканта Егора Летова и его группы «Гражданская оборона», впервые записана в 1988 году. Эпилог. СССР. Москва. Ставка главковерха. Вот уже добрых 10 минут в кабинете товарища Сталина стояла мертвая тишина, нарушаемая лишь тихим шкварчанием табака в раскуренной трубке вождя. Иосиф Виссарионович лениво попыхивал трубочкой, временами поглядывая из-под нахмуренных бровей на сидевших за его столом контрразведчиков, Фитина и Судоплатова, видимо, ожидая от них какого-то ответа. По правую руку от вождя молча сидел на стуле и товарищ Берия, народный комиссар внутренних дел, и поедал темными глазами, увеличенными линзами круглых очков, обеих руководителей отделов разведки СССР, которые тоже нервно курили папиросы, глубоко затягиваясь и пуская в воздух струи сизого табачного дыма. Перекурили, товарищи разведчики. Наконец разорвал затянувшееся молчание Иосиф Виссарионович. А теперь я хочу получить ответ на свой вопрос. Кто, черт вас дери, знает, что это за секретное оружие, с помощью которого один человек уничтожил целую танковую дивизию? Не роту, не батальон, и даже не полк, дивизию. Мат вашу так. Ну, что молчите? Может, у тебя, Лаврентий Павлович, есть что сказать? Товарищ Сталин, Барья подобрался, перестав гипнотизировать начальников 1ГО и 4ГО управления НКГБ. Сказать есть что, только, что только. Сталин глубоко затянулся, и во вновь установившейся тишине стало слышно, как забулькала влага из воды, никотина и смол в чаше его трубки. Если Фитину и Судоплатову этот звук ни о чем не говорил, то Лаврентию Павловичу было предельно ясно, сам не в себе. Нередко подобная ситуация с булькаем случается при курении недорогих трубок, в которых инженерии не уделено достаточно внимания. В местах с не очень аккуратной подгонкой сопрягающихся деталей, где образуется ступенька, скапливается влага. Она-то и начинает бурлить во время курения. Нередкость также, когда к этому приводит курение слишком влажного табака. Некоторые погодные условия могут также привести к образованию излишнего количества влаги в трубке. Но трубки товарища Сталина были изготовлены отличными мастерами. И соответственно, и детали в трубках самого были подогнанными друг к другу идеально. Влажный табак Иосиф Виссарионович тоже не жаловал. Оставался один лишь вариант, при котором в чаше могла скопиться булькающая влага, слишком быстрое и горячее курение. Обычно таких промахов заядлые курильщики трубок не допускают. Вождь же так поступал только когда нервничал или был зол. Тогда его глубокий моряцкий затяг быстро сжигал табак и чрезмерно перегревал чашу. И такое настроение вождя могло быть чревато осложнениями дальнейшей службы для всех участников этого маленького импровизированного совещания. Сведения, предоставленные мне, как бы это сказать помягче, товарищ Сталин. Так и говори, Лаврентий Павлович. Сталин отложил погасшую трубку в пепельницу и вновь впился своими желтыми тигриными глазами в наркома внутренних дел, как ест говори. Сведения полное дерьмо, Иосиф Виссарионович. Набравшись храбрости, бухнул Берия. Согласно полученной информации, 13-я танковая дивизия вермахта была уничтожена с помощью того же секретного биологического оружия, о котором нам ничего не известно. Помимо уничтоженной дивизии за один день исчезла с лица земли и сама Тарасовка, подле которой развернулось сражение. В смысле, исчезла? Переспросил Иосиф Виссарионович. Разрушена? Никак нет, товарищ Сталин, ответил Лаврентий Павлович, ее просто не стало. Там, где она находилась, теперь произрастает самый настоящий лес, выросший буквально за один день. Ты в своем уме, Лаврентий? Сталин с интересом взглянул на своего верного наркома. Вот поэтому-то я и не докладывал ничего, Иосиф Виссарионович. Полученные сведения больше похожи на какой-то бред. Мои люди прошерстили все известные институты, КБ и прочие шараги,

Ведь именно во время расследования этого дела он и познакомился с Иваном Чумаковым, ставшим впоследствии его лучшим учеником в школе особого назначения НКВД. А изображенный на фото седоволосый мужчина был тем самым пропавшим профессором Трифиловым, который, по словам Чумакова, являющимся его учеником, разработал нечто настолько необычное и фантастическое, что его изобретение вполне могло перевернуть весь мир с ног на голову. Ну, что ж, товарищи, выслушав обстоятельный рассказ Судоплатова о похищении профессора Трифилова, все становится только странше и странше. Товарищ Фитин, мобилизуй максимум своих берлинских агентов глубокого залегания. Мы не должны пропустить появление товарища Чумы в Берлине. Он, похоже, рано или поздно объявится подле лейтенанта госбезопасности Чумакова.